В день моего приезда накрыл стол и купил 2 бутерброда с икрой в ресторане. «С икрой!» — расхохоталась Лида. «Еще выпила!» — расстегнула жакет. «В ресторане? 2! Это любовь!» «Продукты, — пожаловалась я, — и средства гигиены на свои деньги покупаю». «Неудивительно. Все, что в этой квартире, еще и от его матери осталось. Белье постельное, полотенце я приносила. А ему хоть на дырявых спать, без разницы. Главное, чтобы в кубышку копеечку отложить». «Но, Лида, Игорь не очень много получает. Школа его обычная, сомневаюсь, чтобы родители большие подношения делали. Да и на взяточника Игорь не похож». «Не веришь?» — подхватилась Лида и бросилась в спальню. Там она двигала ящиками письменного стола, шуршала бумагами. Вернулась с голубенькой книжкой Сбербанка. «Смотри». Мы с большим любопытством перелистывали книжицу. Лида ошиблась. Игорь накопил не 30 000 рублей, а 38. Мы вдруг стали переговариваться шепотом. А, впрочем, неудивительно. Занимались-то почти криминальным делом. «Зачем он копит?» — прошептала я. «Спрашивала. Говорит, на старость одинокую». «Женился бы на тебе, детей нарожал, и не было бы никакой одинокой старости. Знаешь, как он каждый раз беленился, когда я залетала. На ушах стоял, в спину толкал, иди на аборт. Ты молодец, что сохранила, а я дура. Как в песне поется, все ждала и верила сердцу вопреки. Дождалась. Ты еще не старая, Лида. Еще можешь встретить свое счастье, или, правильнее сказать, своими руками его построить. Как думаешь, сколько мне лет?» 40 стукнуло. «Лида, мне 48». «Не ври!» — в голос воскликнула она. «На 10 лет меня старше?» «Получается». То, что я оказалась преклонного возраста, Лиду вдохновило и обрадовало. Она отнесла и положила на место банковскую книжку Игоря. Мы перебрались на кухню, я заварила чай. Болтали, как записные подружки. Лида мне понравилась. Она чем-то напоминала Любу, хотя ни во внешности, ни в манерах не просматривалось сходство. Общее в глубокой природной сердечности. У человека либо есть доброта сердца, иррациональная или безбрежная, либо ее нет. У меня, например, нет. Вряд ли я бы прониклась состраданием к своей сопернице, будь она хоть трижды беременная. Я бы ее просто вычеркнула из списка знакомых мне людей, из своего сознания, из своей жизни. Я не ревную Сергея к его аспиранточке. Я давно не люблю мужа. Но аспиранточка не может рассчитывать ни на каплю моего даже праздного интереса. В равной степени мне не интересны мухи, пауки, насекомые и земноводные. А Лида непостижимым образом переносила на меня свои мечты о жизни с Игорем и почти радовалась их воплощению. Я вспомнила, как Лика говорила, будто ее мама в глубине души очень любит Дениску, внебрачного сына Митрофана Порфирича. Мудрено, но все-таки там речь идет о ребенке, невинном и святом существе. Здесь же разлучница я, ведьма, которая околдовала любимого и превратила жизнь в груду развалин. Другая на месте Лиды плеснула бы мне в лицо кислотой, а Лида учила хитростям политики обращения с Игорем. «Никогда у трезвого ничего не проси. Выпьет, расслабится, тогда и подкатывай. Кино про Штирлица помнишь? Вот и надо, как Штирлиц с Мюллером. Подкинуть идейку, пусть она в его мозгу варится, а потом он ее за свою выдаст». «Ты хоть любишь его?» — спросила Лида жалостливо. «Кого?» «Ну, даешь, кого? Отца твоего ребенка». Мне не хотелось врать Лиде, но и карту открыть я не могла. Разговор получился эксцентричным. Я говорила правду, но Лида воспринимала ее по-своему, ошибочно. «Я очень люблю отца моего ребенка. Хотела бы любить меньше, но не получается». «Признайся, этой весной у вас первый раз случилось или раньше тоже было?» «Первый раз этой весной», — заверила я. «Жалко, что ты не видела его лет 10 назад. Мне тоже очень жаль. Почти орел, и лысина меньше была». «Лысина? Ах да, лысина. Ведь ты замужем была, и ребенок есть». Лида выспрашивала меня с наивной провинциальной бесцеремонностью, но меня не коробило. «Моему сыну 26 лет. Он отличный парень, моя гордость. Высокий, умный, красивый. Недавно женился на замечательной девушке. Представляешь, ее зовут Гликерия Митрофановна.